Лена Обухова, Наталья Тимошенко. Город мертвых отражений. Пролог. 23 ноября 2013 года, 23:40. Заброшенный военный городок. Московская область. Свет еще почти полный, но уже начавший убывать луны наполнял пейзаж таинственной красотой и превращал обычную разруху и запустение в мистические декорации для предстоящего действа. Два одинаковых панельных дома, каких в свое время по стране настроили несчитанное количество, стояли в кромешной темноте друг против друга, словно два брата-близнеца, и смотрели один на другого темными провалами выбитых окон. То, что когда-то было детской площадкой, заросло высокой травой и одинокими деревцами. Но на дорожках перед давно пустующими домами еще сохранился неплохой асфальт, каким могут похвастаться далеко не все жилые микрорайоны. Фары немолодой и слегка облезлой «Лады десятки» выхватили из темноты всего две мелкие ямы и одну глубокую. Задняя дверца машины распахнулась еще до того, как водитель успел заглушить двигатель, и из нее торопливо выбралась девушка лет 20, одетая в длинное черное платье, просторное черное пальто и тяжелые ботинки с высокой шнуровкой. Лицо ее было старательно выбелено пудрой, глаза щедро подведены. Длинные прямые волосы, короткие ногти и тонкие губы девушка красила все в тот же немаркий цвет, которому отдавала предпочтение и в одежде. А за плечами у нее болтался небольшой рюкзачок, сейчас явно набитый чем-то до отказа. Она сразу сделала несколько шагов в сторону детской площадки, не дожидаясь, когда из машины выберутся еще две девушки и тщедушный парнишка. И, дойдя примерно до центра площадки, вытянула вперед руки, пальцы которых щедро украшала недорогая бижутерия под серебро, обратив раскрытые ладони к усеянному звездному небу, и закрыла глаза. «О, да!» Выдохнула она, когда друзья наконец догнали ее. Голос ее звучал низко и таинственно. «Это прекрасное место. Темная энергия здесь бьет ключом. Можно вызвать хоть полк демонов». Две другие девушки, одеждой и макияжем похожие на первую, как сестры, только переглянулись, теребя на груди подвески с пентаграммами. Они выглядели не так уверенно, как их подруга. «Жуткое место», — заметил парень, вид которого отличался лишь тем, что вместо платья он носил брюки и не так щедро красил лицо. «Такое чувство, что полк демонов тут уже живет. Даже призывать никого не надо». «Демоны не живут в нашем мире», — хмыкнула первая девушка, открывая глаза и опуская руки. «Просто здесь столько народу пропало или погибло, что их непрекаянных душ хватит на целый легион. Поэтому тут так жутко». «А мы прямо здесь будем обряд проводить?» — почему-то шепотом спросила другая девушка. «Лучше бы в доме найти квартирку поцелее». Первая с сомнением посмотрела на выбитые окна одного из близнецов. «На открытом пространстве сложнее контролировать ситуацию». «Времени, правда, мало». Она достала из кармана смартфон, чтобы посмотреть на часы. Еще пентаграмму рисовать, свечи расставлять. Потом еще надо...» «Тише!» Парень не дал ей договорить, внезапно насторожившись. «Слышите?» Все четверо замолчали и замерли. Даже, казалось, перестали дышать, напряженно вслушиваясь в тишину и оглядываясь по сторонам. В скупом свете луны и грязных фар автомобиля любая тень казалась затаившимся монстром. «Я ничего...» Неуверенный женский голосок смолк, так и не закончив мысль своей хозяйки. Когда неподалеку раздался шум шаркающих шагов, которому вскоре добавился дребезжащий металлический звук, словно кто-то тащил по асфальту лопату. Все четверо посмотрели в сторону дорожки, идущей вдоль второго дома. На фоне строения их, уже немного привыкшие к скудному освещению глаза, разглядели массивную фигуру какого-то существа с непропорционально большой головой. Оно медленно брело вдоль дома, то ли неуклюже переваливаясь с ноги на ногу, то ли так странно прихрамывая. В руках существо держало кусок трубы, которая и волочила по асфальту. «Что это за хрень?» — выдохнул парень, внезапно становясь таким же белым, как и его напудренные подружки. Прежде чем кто-либо успел ему ответить, существо остановилось, словно услышав его, и медленно повернулось в их сторону. В глухой ночи раздался леденящий души вой, после чего уродливый монстр двинулся в сторону ребят. «Твою мать! Валим отсюда!» — крикнул парень и бросился к машине. Две его подруги, пронзительно взвизгнув, побежали вслед за ним. Но первая девушка осталась стоять на месте, заворожённо глядя на существо, медленно, но верно приближающееся к ней. То, что до машины добрались не все, её друзья осознали только тогда, когда за ними захлопнулись дверцы, и парень начал лихорадочно заводить двигатель. Тот заводиться категорически не желал. Парень нервничал, две девчонки на заднем сидении продолжали пронзительно вопить, теперь выкрикивая имя своей подружки, которая так и стояла, словно парализованная. Монстр уже почти добрался до неё. Когда машина наконец ожила и зарычала, парень бросил последний взгляд в сторону оставшейся на улице девушки. Существо уже добралось до неё и как раз занесло тяжёлый кусок трубы над её головой. Дальше парень смотреть не стал, резко газанув. Десятка дёрнулась, зашуршала шинами по асфальту и, проваливаясь в ямы, помчалась вперёд. «Так себе у тебя друзьяшки», — презрительно фыркнул монстр, опуская кусок трубы вниз, после чего снял с головы громоздкую маску и превратился во вполне симпатичного и довольно высокого молодого парня. «Мы не так договаривались», — проворчала девушка, недовольно скрестив руки на груди. «Ты должен был появиться во время ритуала». «Да блин, Катюх, я тут уже полчаса задницу морожу. Раньше надо было приезжать. И вообще, если недовольна, ищи себе другого идиота для своего сектантского театра». «Ну ладно, не злись». Тон девушки тут же сменился на ласковый. Она обняла молодого человека за массивную шею и поцеловала. «Раз уж мы раньше освободились, покатаемся по ночным дорогам», — предложила она, зная, что от такого её приятель никогда не откажется. «Любой каприз за ваши деньги, мадам». Тут же повеселел парень. «Мой стальной конь ждёт нас за домом». «Тогда пойдём». «Чёрт, а это ещё что? Ты группу поддержки, что ли, приволок?» «Ты о чём?» Парень нахмурился и обернулся, проследив за её взглядом. Катюха испуганно смотрела вдаль в сторону других строений мёртвого городка, где в свете, ставшей внезапно очень яркой луны, отчётливо были видны пять тёмных силуэтов. Пять человек неопределённого пола выстроились в шеренгу на пустом пятачке, глядя в их сторону и не шевелясь. «Нет, этих я не знаю», — напряжённо отозвался парень, крепко сжимая руку своей подружки. «Валим». Без лишних слов они побежали в сторону припрятанного за домом мотоцикла, а пять безмолвных силуэтов продолжали стоять, не шевелясь, и смотреть им вслед.